Глава 38. Палата была наполнена приглушенным светом и особенной тишиной, той, что бывает только в роддоме. Тишиной, в которой каждый вдох звучит особенно, потому что рядом начинается новая жизнь. Степан стоял у кровати, когда медсестра осторожно вложила в его руки маленький теплый сверток. Сначала он даже не дышал, будто боялся спугнуть этот крохотный комочек, завернутый в одеяло. Сердце забилось так громко, что немного оглушило. Малыш зашевелился, издал негромкое кряхтение и снова затих. Лицо у него было покрасневшее, нос смешно сморщен, а крошечные пальчики дернулись, будто в поиске опоры. Степан смотрел на него и вдруг почувствовал, как внутри разливается что-то теплое, мощное. Не страх, не напряжение, а чистый восторг. Грудь наполнилась таким трепетом, что в глазах защипало. Он не знал, как это назвать. Может, именно так и выглядит любовь с первого взгляда, настоящая отцовская. «Он же мой, правда?» — прошептал Степа, глядя на малыша. «Конечно, твой», — тихо ответила Рената с кровати. Улыбалась, уставшая, бледная, но сияющая. А в глазах у нее плескалось счастье. Степан подошел к ней ближе, сел рядом. Малыш чуть шевельнулся, и он прижал его чуть ближе к груди. «Я даже не знал, что так можно», — прошептал тихо. «А вот так чувствовать счастье». Рената коснулась его руки. «Значит, теперь все на своих местах?» Степа посмотрел на нее, на своего сына, и понял, что действительно, у него теперь все есть. А врачи сказали, он хорошо набирает вес, несколько дней понаблюдает и отпустит нас домой, — улыбнулась Рената. Степан кивнул и, не сдержавшись, поцеловал ее в лоб, а потом обнял обоих сразу, и ее, и их сына, словно обнимал смысл своей новой жизни и чувствовал себя абсолютно счастливым. «Тебе пора», — проговорила Рената, забирая из его рук малыша. «Может, и я тут посижу, рядом?» — тихо предложил Степан. Уходить не хотелось совершенно. «Нет, Стёп», — мягко, но уверенно покачала головой Рената. «Иди домой. Ты после смены, тебе надо хорошо отдохнуть. Мы подождем. «Я не хочу уходить». «Я знаю, но тебе нужно. Ты нам нужен здоровый, отдохнувший, понял?» Он улыбнулся сквозь усталость. «Понял». Степа встал, не спеша, словно не хотел терять ни секунды с ними. Наклонился, поцеловал Ренату в висок, глянул на сына и вышел из палаты. Рената подошла к окну, провела ладони по прохладному стеклу. Внизу Степан обернулся, помахал ей. Она улыбнулась в ответ. Он ушел. А она все смотрела ему вслед, пока не скрылся из виду. А в груди было легко и тепло, а мысли стали приятными. Как же изменилась жизнь? Так резко, так внезапно. Еще недавно ее жизнь была похожа на пытку. Страх, бегство, одиночество. А теперь Степа, их сын, смысл, надежда. Степан стал ее миром, ее опорой, ее поддержкой. С ним она была как за каменной стеной и больше не боялась. Он собрал по кусочкам то, что разрушил Артур, и дал ей все то, о чем она боялась даже мечтать. Малыш закряхтел, возвращая в реальность. Грудь мгновенно налилась молоком. Рената улыбнулась и пошла кормить сыночка. Степан не поехал домой, хотел, но внезапно передумал. Заехал в круглосуточный цветочный, выбрал простые белые лилии, без лишних лент и упаковки, просто, честно, как она любила. Город был тих, раннее утро еще не проснулось. Машины проносились по пустым улицам, но он будто двигался в другом направлении. Внутри все было приглушено, словно сердце билось сквозь вату. Кладбище встретило сырой тишиной, влажной землей, тонким туманом и ветром, гуляющим между крестами. Степа знал путь наизусть. Сколько раз он приходил. Могила Елены. Рядом крошечная табличка сына. Он даже не запомнил, как ее ставили. Тогда все слилось в черную дыру. Степа присел на корточки, положил цветы, молча, руки дрожали. «Прости», — прошептал он. «Я не спас вас». Слова выходили медленно, с трудом, будто каждая фраза вырывалась с крови из сердца. «Все это время я носил вас в себе. Вину, боль, тяжесть. Даже когда казалось, что отпустила, я не мог простить себя». Он провел пальцами по холодному камню, смахнул пыль, выдохнул. «У меня теперь есть семья, Рената, сын. Он не от меня, но он мой, я знаю это. Я его люблю. Он маленький, но сильный. И она. Она тоже сильная, гораздо сильнее меня». Он посмотрел в небо, слезы подступили, но он не дал им выйти. «Я не забыл вас, но я должен идти дальше. Жить ради них, ради себя и ради тебя. Потому что... Если бы ты была рядом, ты бы тоже хотела, чтобы я жил, правда?» Тишина ответила согласием. Или, может, это он сам себе ответил. «Я не прошу забыть, только отпусти. И прости, если сможешь». Он встал и сжал кусок креста, как бы прощаясь. И тут услышал шаги, обернулся. Пожилая женщина в темном пальто, узнал сразу мать Елены. Усталая, с потухшими глазами, в руках маленький букет. Оба замерли. «Я не думала, что ты...» — прошептала она. «Часто прихожу», — мягко ответил он. Она кивнула и подошла ближе. Постояла у надгробия, поставила цветы рядом с его лилиями. Помолчала, потом взглянула на него. «Прости меня, Степ. Тогда, на похоронах, я говорил ужасные вещи. Но ты не виноват, просто я... Я обезумела от горя. Я не думала, я не хотела». Степан кивнул. «Все нормально. Я сам себя винил больше, чем вы». «Она тебя любила», — сказала женщина. «Очень». Он посмотрел на могилу. «Я знаю». Они стояли молча, без лишних слов, только легкий ветер качал ветви деревьев. Потом она кивнула. «Живи дальше, Степ. Не надо больше ничего доказывать. Лена желала тебе только счастья». «Спасибо», — выдохнул Степа. Они разошлись по разным дорожкам. Без обид, без тяжести, только с уважением и болью, которая, наконец, стала немного тише. С легким сердцем Степан поехал домой. Возле дома у подъезда стоял Рушан и, судя по всему, ждал его. Куртка его была расстегнута, в руках папка. Степа подошел, пожали руки. «Не удержался. Решил лично приехать», — начал Рушан. «Что случилось?» «Всё, как ты и хотел. Артуру светит вышка. Нашли тело девушки. Старое дело, но есть доказательства. Свидетельские показания. В общем, полный фарш». Степан молча кивнул. «Плюс похищение Ренаты. Угроза убийства. Все складывается отлично. Выйти он уже не выйдет. Никогда». «Я рад», — тихо ответил Степан. «Спасибо, что взялся». «Тебе спасибо. Мне внеочередное звание светит». «Поздравляю», — хмыкнул Степа. «А как ты на меня вышел?» Рушан приподнял бровь. «Вадим Юрьевич порекомендовал», — сказал Степан. «Сказал, ты поможешь». На лице Рушана впервые за долгое время появилась мягкая улыбка. Он кивнул. «Значит, не зря. До встречи, Кулешов». «Удачи, Рушан». Пожали руки и разошлись. Спокойно, по-мужски. Каждый по своим делам. А в груди у Степана было светло и спокойно.